Отвергнув великое творение, монахи-кармелиты утешились позднее написанной для них караваджистом Карло Сарачени картиной, в которой сцены Успения и Вознесения были представлены не в мрачной комнате, а в просторном помещении с арками и колоннами, с ликующими на небесах ангелами, играющими на арфах и скрипках и устилающими цветами путь возносящейся Девы Марии. Работа была выполнена в идеологически выдержанном духе и заняла свое прочное место в церкви. В ней присутствуют контрастные светотеневые переходы, свойственные манере Караваджо, но нет и намека на присущую ему страстность и выраженный в отвергнутой работе дух подлинно народной драмы. В начале 30-х годов прошлого века, когда резко возрос интерес к творчеству Караваджо, искусствовед Лионелло Вентури, который был далек от религии, писал, что отвергнутая церковными алтарями смерть Богоматери – это самая религиозная картина итальянской живописи XVII века. Несмотря на очередную неудачу, которой Караваджо болезненно переживал, в заказах он не испытывал нужды, что доказывает один из редких сохранившихся и подписанных им документов, в котором говорится следующее: «Я, Микеланджело Меризи из Караваджо, обязуюсь написать для его превосходительства господину Массимо Массими к началу августа сего года еще одну уже оплаченную картину достоинства и размера, как и предыдущее, написанное для него коронование Христа, составлено и подписано мной собственноручно 25 июня 1605 год Микеланджело Меризи». После постигшей его неудачи Караваджо вспомнил о настойчивом молодом банкире и, преодолев хандру, взялся за работу. Так появилось коронование терновым венцом, которое позже оказалось в коллекции Джустиниани. Дело в том, что предприимчивый и успешный финансист Массими не сумел по молодости правильно рассчитать свои силы и толком распорядиться средствами. Увлекшись игрой на рынке купли-продажи ценных бумаг и приобретением произведений искусства, он в конце концов оказался банкротом и вынужден был распрощаться как со своим банком, так и с коллекцией картин. Коронование продолжает трагическую серию Караваджо, начатую взятием Христа под стражу. Здесь присутствует перешедший из прежней работы один из римских легионеров и двое вошедших враж истязателей. Увенчанная колючим терном голова Христа склонилась под палочными ударами палачей. Легионер внимательно следит за истязанием, весь обращен вслух. Недаром луч света выхватил из полутени его торчащее ухо. Ему хочется услышать мольбу о пощаде из сомкнутых уст жертвы. Кстати говоря, следует заметить, что Караваджо всегда уделял большое внимание написанию ушей, считая их столь же выразительными, как и руки, и способными поведать многое об индивидуальности человека. Напряженная композиция, насыщенный цвет и впечатляющая светотеневая лепка фигур – все подчинено раскрытию драматизма изображения. Доверчивый заказчик Массими настолько был рад готовность известного художника работать на него и впредь, что опрометчиво оплатил будущую картину заранее. предпринимая отчаянные попытки отыскать скрывающуюся от него Лену и беспокоясь за ее судьбу, Караваджо как-то забыл об оплаченном заказе и не очень торопился браться за работу. И только после встречи с обходителем Маттеей, которому, по всей видимости, обратился за содействием его излишне доверчивый родственник, художник взялся за написание картины «Эцце Хомо». На ней Христос предстает более моложавым, подтянутым, с редкой растительностью на лице и терновом венце. Он стоит обнаженный, с белой набедренной повязкой и связанными на запястье руками. Справа от него две фигуры. Впереди Пилат, который смотрит в сторону, указывая руками на Христа, как бы спрашивая у воображаемой толпы, кого же помиловать, его или Варраву. За ним рослый раб-слуга с белой повязкой или тюрбаном на голове, который держит в руках темно-красное одеяние, только что снятое с Христа, выставленного нагим на всеобщее обозрение. Оригинал картины не сохранился, и она дошла до нас в авторской копии. Расквитавшись с доверчивым банкиром, получившим, наконец, долгожданную картину, довольный Караваджо как-то под вечер 29 июля прогуливался по площади Навона, где случайно повстречал нынешнего ухажера своей Лены, упитанного и вальяжного нотариуса Мариано Паскуалоне. Его самодовольный вид сразу не понравился художнику. Слово за слово, и между ними завязалась шумная перепалка, в ходе которой соперники не скупились на взаимное оскорбление. Вокруг стала собираться толпа зевак. «Ты только взгляни на себя», — заявил Караваджо. «Она тебе в дочери годится». «Ну и возьми себя обратно эту потаскушку», — отпарировал Паскуалоне. «Вы с ней отличная пара». Тогда разгневанный Караваджо вызвал соперника на дуэль, но тот нагло рассмеялся ему в лицо. «Ты что, свихнулся?» «Не собираюсь я об тебя руки марать», — сказал нотариус, и тут же получил удар плашмя шпагой по голове. Увидев выступившую на его испуганной физиономии кровь, Караваджо спешно ретировался, пока потерпевший призывал собравшихся и прохожих быть свидетелями нападения. Дело принимало серьезный оборот, поскольку рану, пусть даже пустяшную, получил видный государственный чиновник. Сидя дома, Караваджо с минуты на минуту ждал прихода полиции, но появился посыльный от семейства Колонна, откуда пришла неожиданная помощь. Здесь впору задаться вопросом, можно ли считать участие этого семейства в судьбе Караваджо действительно бескорыстным, особенно в последние 5 лет жизни художника. Не было ли тут скрытого интереса? Ответить трудно за отсутствием точных данных, которые подтверждали бы ту или иную версию. И все же именно это семейство в лице маркизы Костанцы и ее брата-кардинала Асканио Колонна, а с ними был в родстве, как было сказано, и кардинал Дель Монте, помогло художнику во избежание неминуемого ареста спешно выбраться из города, снабдив его рекомендательным письмом к племяннице Джованни, бывшей замужем за всесильным правителем Генуи, князем Джованни Андреа Дориа.